не все органы чувств, только осязание, слух и зрение. Но зато к этому было дополнение. Он начинал предчувствовать опасность. Правда, пока плохо и с ошибками, но уже чувствовал опасность. На расстоянии метров 100 очень слабо, а вот на 10 метрах хорошо чувствовал. Конечно, пока Аркан не мог точно определить, что является опасностью. А вот Джуна говорит, что это чувство при постоянной опасности будет развиваться очень быстро. А что может быть опасней, чем выходы в город? Хотя группа Аркана еще ни разу не заходила дальше пригородных поселков столицы. Когда-то Аркан прошел один по городу и дошел до Бятиха, но закончилось все не очень удачно, хотя и притащил он из того похода инструкцию для входа в Бятих, а нашел он эту инструкцию там же, где когда-то встретил Слайсу. Как только у него забрезжило сознание, Аркан стал постепенно поднимать осязание и слух, не открывая глаз. Ну, это командир так называл это, осязание. На самом деле это было нечто большее. Аркан почувствовал, что Арго, Слайса и Егола рядом, что они живы, но без сознания. Ну, еще бы. Все в анклаве знали, почему его группа такая удачливая. Они все были муты. Арго стреляла без промаха, и ее зрение было лучше, чем у любого гола. Слайса чувствовала правду и ложь, а еще могла в пределах нескольких десятков метров найти определенную вещь, если ей дать ее понюхать. Егола могла определять все о людях и мутах. Несет ли опасность, могут ли иметь потомство, желает ли вам зла, и еще тысячу вопросов, но при этом она могла задать определенный вопрос всего 5 раз в сутки, либо растянуть один вопрос на время чуть больше суток. Обычно она растягивала вопрос, желают ли их группе зла, это давало дополнительную чувствительность к опасности. Это было важнее в выходе. Все их способности в походе были активированы. Теперь Аркан понимал, что та вспышка и хлопок были рассчитаны именно на таких, как они, мутов. Значит, кто-то продвинулся после катастрофы в своих исследованиях гораздо дальше, чем их анклав. Хотя как глава внешней безопасности клана Искателей Аркан должен был быть в курсе такого, а как бывший служащий контрразведки, он был в курсе почти всех разработок как кренийцев, так и галов, правда, довоенных. Их анклав был самый крупный в стране, к ним присоединилось, уже на правах автономии подчиненного вида, больше 300 анклавов, а в их анклаве жило уже больше 50 тысяч галов и 1020 кренийцев. А если взять все анклавы, то почти 400-500 тысяч галов и где-то 300 тысяч кренийцев. И это только официально зарегистрированных галов, а сколько диких галов, кренийцев, мутов. Правда, был еще совет, те никогда не делились информацией, да и про совет не было информации, кроме слухов. Те живые, кто живет в одиночестве или маленькими семьями, было, конечно, больше. Таких, по статистике, еще пара миллионов, может быть меньше. Доказательств не было никаких, но теоретически какое-то количество должно было выжить на островах, в предгорьях, в поселениях, удаленных от цивилизаций. Даже нашествия кис игроков анклавы, пусть и с потерями, но отбивали регулярно. Благо, твари появлялись лишь в густонаселенных городах. У кринов не было анклавов, но было множество подземных баз, привязанных к храмам Ликсаны. Правда, после катастрофы большинство баз так и не вышло на связь ни с кем, но было подозрение, что это не из-за болезни, а такой у них был приказ. Люди на Крине тоже объединялись, но намного медленнее. Напрягали еще и постоянные выходы на поверхность уцелевших фанатиков. Это те последователи Ликсаны, которые хотели убить всех, кто не верит в нее, даже кринов, а уж галов, тех вообще на Крис. Это их официальный клич, галов на Крис. Короче, Аркан не представлял, кто мог быть таким продвинутым. Существовали легенды о королевстве мутов, но Аркан осознавал, что за такой срок муты не могли объединиться во что-то великое. Еще чуть расширив осязание, он вдруг почувствовал мута-грока, вернее, кого-то похожего и на мута, и на грока. Чуть-чуть приоткрыв глаза, он увидел у противоположной стены гола, очень похожего на просто мута, но очень опасного по ощущениям. Вот по ощущениям, это просто чудовище-грок. Впервые способности Аркана дали сбой. Они полностью забивались опасностью этой твари. Твари, чувство опасности быстро сходило на нет. Это тоже было впервые, потому что раньше уровень опасности оставался одинаковым все время. Так кто это? Крины, те более смуглые. А этот, широкоплечий блондин. У галов белый цвет волос был признаком мага. Странно. Блондинов Аркан не видел уже давно. Все вирусы прежде всего поражали магов. Причем, зараженный был не способен магичить, и никакая лечебная магия на него не действовала, мгновенно вытекала без последствий в пространство. Рядом с блондином на какой-то материи лежало все их оружие, артефакты, украшения. Сет, а украшения-то ему зачем? Сам Аркан не носил украшений. Но где вы видели женщину и без цацок? Даже на войне его подчиненные носили разные украшения. Меньше, чем в анклаве, но все равно носили. Вот все цепочки, кольца, сережки, заколки лежали в кучке. Блондин смотрел, полуприкрыв глаза, но Аркан чувствовал, что опасность с его стороны максимальная. Аркан аккуратно пошевелился. Реакции нет. Тогда он перелег так, чтобы опираться на стену. Ну, с нами Сет. Аркан открыл глаза и спросил. «Ты кто, Гал?» Блондин открыл глаза, но не ответил. Молодой, но смотрел как-то, как усталый старик. Такой скучающий взгляд. «Гал, как тебя зовут?» «Ты мут, что ты здесь делаешь?» «Ты не хочешь говорить?» «Показываешь на горло, что-то с горлом?» «Не можешь говорить?» «Совсем?» «А как общаться?» «Что ты показываешь?» «Медленнее, понимаешь, когда говорю медленно?» «Я могу сесть, почему он воспринимается так странно?» «Так, ты понимаешь, но не можешь говорить?» «Что с моими подчиненными? Не знаешь?» «Я гляну». Аркан работал с блондином по инструкции. Говорил плавно, но быстро, двигался медленно и плавно. Когда-то в него вбивали эти знания через боль, поэтому забыть он их не мог никогда. Это были правила ведения переговоров с террористами, но, кто знает, что это за парень. А вдруг мут, взбесившийся? Аркан по очереди осмотрел всех трех девчонок. У них было то же, что и у него. Перегрузка нервов, значит, очнуться, хвала Сету. Правда, непонятно, чем шарахнуло. Магии не было, артефакты богов тоже не были задействованы, а вырубило знатно. Стоп, как он мог забыть? Грок. Аркан плавно и медленно повернулся в сторону чужака. Где Грок? За нами шел Грок, такой высотый зверь. Куда ушел? Туда, а почему? Ты из этого оружия отогнал? Откуда оружие? Оттуда, информативно, там ничего нет, кроме, конечно. Крине, ты искренне, не похож ты на кринейца, не кринеец, ты Гал, тоже нет, Геронец, опять нет, ты мут, кто это, не знаешь, несмотря на то, что странный блондин молчал, но очень четко реагировал на слова Аркана кивками, пожатиями плеч и мимикой лица, правда, руки не использовал, значит, непонятно, это переболевшие магической чумой, ставшие невосприимчивыми к этой болезни, получившие способности к оперированию магией или получившие способности, превышавшие среднего гала или крина. Ну, это официально, а так, переболевшие и получившие непонятные способности. Ты не знаешь, есть ли у тебя способности, они у всех переболевших, только в разной степени. Ну, ты сильный, возьми и сломай то, что раньше не мог сломать. А во, то есть сила у тебя больше, чем у галов. Ты только больше ножи руками не ломай, этот нож... Кстати, был мой. Слушай, тебя надо как-то называть. Если пойдешь в анклав, Джуна даст тебе имя. Она всем пришедшим дает имена. Ну, она видящая. Видит суть гала. А еще какие способности? Глаза, зрение хорошие, ага. Уши, слух хороший. Прям идеальный разведчик Аркан болтал, но реакции были стандартные. Почему же от него так шибает опасностью? Ведь обычный мут, надо будет поговорить с советом, чтобы тебя направили ко мне в группу. Ведь ты же не будешь сидеть в анклаве безвылазно. Может, вступишь в искатели? Не знаешь, кто это? Тебе надо туда, там столица. Куда именно? А зачем? Не знаешь. Ладно, разберемся. Я могу воспользоваться медицинскими амулетами? Да, это вот эти камешки на шнурках. А ведь он амулеты впервые видит. Выходец из диких одиночек? Как тогда добрался до столицы? Так, одеваем и ждем. Они настроены на девчонок, поэтому не надо активировать. Что за жест? Это что? Классная штука. Это часы, никогда не видел таких. У нас клипсидры, они на магии. Да, вот это. Видишь, вот эти надписи обозначают время, а искорка, это время сейчас. А вот видишь камешек, это цернитон что? Ни разу не видел магии? Так, а как он тогда нас всех вырубил? Как тебе объяснить? Это искусственный камень-кристалл. На них работают практически все магические приборы и механизмы, только заряжать надо часто. Еще есть артефакты богов. Вот видишь эти медальоны? Это медальоны Сета. Они защитные. Защищают от действия артефактов Ликсаны. Кто такая Ликсана? Богиня кринов. Кто такие крины? Слушай, с такой мимикой тебе надо в артисты. У меня ощущение, что я с тобой говорю. Вот, посмотри на Слайсу. Она крин. Те, которые напали, тоже крины, только они религиозные фанатики. Слушай, давай чуть позже. Видишь, Слайса зашевелилась. Значит, сейчас начнут приходить в себя. Что, не подходить к оружию и к тебе? Ну, это ожидаемо. Я возьму амулет связи? Нельзя. Ладно, вон, в мешке продуктовые палочки. Что это? Это фрукты, злаки и мясо, смешанное и обработанное магией. Восстанавливают силы. Можно? Спаси тебя, Сет. Хитрый этот Аркан. Болтал, а свое получил. Лечилки на девчонок одел, защиту Сета тоже, хотя от Ярика это не спасет. Все повыспросил. Конечно, быть немым неудобно, жуть, но парню попался развитый человек, вернее Гал. Да и Ярослав изгалялся, как человек Гал изо всех сил, потому что ну очень надо было пообщаться. То есть не как человек, а как Гал. Надо привыкать, даже думать так. Хорошо, что улучшения эльфа вовремя сработали. То есть понимать этого странного Гала Ярослав начал с первого слова. У этих, оказывается, есть мутанты. Правда, называют их муты. И муты могут практически все. Повезло. Ярослав имел в виду все свои непонятки со здоровьем, которые теперь имели объяснение. Правда, у Ярослава пока никак не получалось придумать, откуда такое оружие у него появилось. Принцип ведения огня совершенно другой. Правда, есть еще какие-то крины. Может сказать, что у них забрал. Нет, глупость. Ладно, пока он будет махать руками в неопределенном направлении. Кстати, чужак сказал про какой-то анклав. Значит, будет место, где обосноваться. А уж оттуда можно будет пройти по сигналу. Ярослав чувствовал, что ему нужно находиться в стороне, где расположена их столица. Девчонки постепенно приходили в себя. Аркан суетился и ворковал над каждой, не забывая следить за странным чужаком. Непростой дядька, такой наивный, что аж не верил ему Ярослав совсем. Да и не верил он, что прошедший апокалипсис своей цивилизации выживший, останется доверчивым лохом. Или Ярик чего-то не знал, или абориген врет, или и то, и другое. Девчонки, приходя в себя, тоже начинали перемигиваться. «Как бы им ни пришла в голову мысль взять меня в плен», — подумал Ярослав. Четверых постоянно контролировать невозможно. Вот что делать, вроде все так хорошо начиналось. Вдруг все замерли, как на стоп-кадре. Ярик сначала не понял, в чем дело, но потом услышал такое урчание. Не знал он, как описать, но урчание было не очень мирное. Как будто тихий предупреждающий рык перешел в урчание, но посыл не сменил. Взглянув в окно, Ярослав увидел на крыше соседнего здания Грока. Это был тот самый Грок. Почему он? На его голове как бы застыли разбитые рожки. При этом ран уже не было. Это ж какая регенерация. Ну и чего ты хочешь, котопес? Ярик вдруг почувствовал, что чудовище не злится на него, хотя твари и было больно. Но Грок благодарен, что Ярослав уничтожил поводок. Через эти рога осуществлялся контроль за выполнением программы по уничтожению всех двуногих. Эти же рога мешали думать и чувствовать. Сейчас Грок стал свободен и уходит. Если понадобится помощь, пусть оставит метку на этом здании. Какую метку? Конечно, какая нафиг магия? Надо просто помочиться на здание. Теперь Грок узнает его запах всегда. Чтобы остальные рабы Гроки или кисы не напали, он ставит метку на двуногое. Нет, не помочится на двуногого. Просто сделает вот так, метка на его энергослепке. Прощай, двуногий. Ярослав еле выбрался из этого омута чувств Грока. Обалдеть, они разумные. Грок опять сиганул так, что сразу пропал из поля зрения. Вот как такая туша, и так прыгает. Что произошло? Аркан стоял за плечом и внимательно смотрел на Ярослава. Любопытный профессионал, что вдвойне опасно. У меня ощущение, что ты с ним общался. С Гроком общался? Да, то есть ты не мой, но можешь общаться с Гроками? Причем они не нападают, а убегают, его надо срочно в анклав. Джуна все поймет про него. Нашему клану искателей такие способности пригодятся. Ты пойдешь с нами? Ну и слава Сету. Мы можем взять оружие и артефакты? Можем. Убивать не будешь? Хочешь в анклав? Будешь следить за нами? Да. Такого спеленать будет трудно. Его надо лаской. Напущу на него девчонок. Девочки, быстро собираемся. Да, пока тебя будем звать блондин. Такой весь из себя благожелательный Аркан, с искренней улыбкой. Но поворачиваться к нему спиной не стоит. Ярослав решил, что в случае чего, завалит его первым. Все быстро стали разбирать вещи, что Ярик с них поснимал. Ярослав смотрел, как разбирают. Это тоже давало знания. Кстати, такой же, как у них, автомат, был у него завернут и засунут внутрь мешка. отметил, что мечи свои они взяли в первую очередь, это очень характерно. Ярослав, когда очнулся, первый взял винтовку, значит автоматы, это оружие не на все случаи, а меч более привычен. Интересно, если он достанет меч, что Ярослав нашел около труп погрока, что скажут? Нет, доставать не буду, решил Ярик. Завязку сдернуть можно за пару секунд, и достать за столько же. В бою, конечно, это уйма времени, которого ему никто не даст, но непонятного с этим мечом очень много. Не будем рисковать отношениями с союзниками. Ярослав ведь видел, что минимум пара из группы все время смотрит за ним. Ярик дал знак Аркану, что готов. Все три мешка он увязал в длинную колбасу, расправил лямки и закинул себе на спину. Первым из дома вышел Аркан. Шли часа три. Обычный разведывательный выход в пределах города. Правда, шли почему-то посередине улицы, не отходя ни на шаг в сторону. Девчонки двигались плавно. Причем, одна все время маячила за спиной. Иногда останавливались возле каких-то домов, и кто-нибудь нырял внутрь. Брали какие-то небольшие вещи. Ярослав, честно говоря, не совсем понимал, зачем. Судя по тому, что вокруг всех предметов были искорки, вещи были с магией. Через три часа перекусили какими-то батончиками, похожими на пемикан. Еще через три часа опять остановились, и напряжение скачком выросло. Все девчонки стали так, чтобы окружать Ярика. Аркан вздохнул тяжело, как перед началом тяжелого разговора. Гал, тьфу, вот как к тебе обращаться? Давай, блондин, ну, у тебя цвет волос для нас необычный. Такой был у магов и жрецов, они гибли первыми от заразы. Таких, как ты, в анклаве всего человек 10, и то не все с ними в порядке. Сейчас имена редко используют. На войне приняты позывные, а у нас война последние годы не затихает. Так что до Джуна и анклава мы будем звать тебя блондин. Хорошо, Аркан говорил медленно, часто вздыхал и всем видом передавал, что так надо. Кстати, об анклаве. Мы ведем тебя, значит, отвечаем за тебя. Мы не можем привести в анклав вооруженного мута. Нас не пропустят ни патрули, ни через стену. Стену увидишь. Ты должен сдать оружие. Какое? Вот эту непонятную палку и нож. Палка ведь оружие? Ну, я так и подумал. Еще оружие есть? В мешке. Мешок завязан, так что это не в счет. Сдашь? Вот так просто. Сдашь оружие? Удивил. Спасибо и пойдем. Аркан прямо лучится благодарностью. Ага, так Ярослав и поверил. Просто Ярик не все оружие сдал. Будет им сюрприз, если что. Ярослав ждал чего-то такого этакого. Не могут люди на войне быть наивными. Значит, оружие отберут. Ярик даже предполагал, что на каком-то этапе его скрутят или попытаются скрутить. А они вот так, мирно и культурно. Видно, есть у них в нем заинтересованность, причем огромная. Надо это учитывать. Вот на то, что они не обратят внимания на пистолеты и гранаты, Ярослав рассчитывал. К кобуре он не притрагивался. Во всяком случае, после встречи с группой галов. Там, конечно, всего два магазина, но в ближнем бою это пара десятков трупов. А гранаты были засунуты под бронник. Две оборонительные и светошумовые. Судя по реакции на шумку, она даст ему время и возможность. Ну и напоследок меч. Его секунд 10 доставать, но все же. А автомат трофейный вообще не в счет. Чужое оружие. Чужим можно пользоваться только если все свое закончится. Ладно, нас ждет анклав. До анклава группа встретила патруль. Трое. Автоматы, мечи. Быстро переговорили и всю группу пропустили. Интересно, а как они поднимают тревогу? На всех патрульных были какие-то медальоны с красными искрами. Ярослав стал различать искорки на магических предметах не только по насыщенности, но и стал видеть их цвет. Так вот, такого цвета он пока не видел. Защитные были с синевой. Те предметы, что собирали в городе, были всех цветов коричневого. Те лечилки почему-то голубого, божественные, желтого. Короче, все непонятно. Надо разбираться и сравнивать. Потом они вышли к стене. Вот же хрень. Вообще-то, Ярослав предполагал, что стена будет метра 3, ну может 5. А 20 не хотите? Вот как они такую огромную стену возвели. Причем метров 300 до стены было голо, как будто землю спекли до твердости скалы. Ни травинки, ни деревца, ни обломка. По мере приближения к стене Ярик понял, что она построена не так, как на земле. Это не блоки, не кирпичи, не бетон. Это как застывшая каменная вода. Как будто камень стал жидким, поднялся волной на 20 метров, а потом опять стал камнем. Ощущения странные. Аркан сказал, Пойдем под защитой стены. Здесь даже пару игроков или кис отгонит. Долго, но безопасно. Они все шли и шли вдоль стены. Каждые километра два сверху скидывали какой-то предмет на веревке. Аркан, как старший, брал его, замирал на пару секунд и отпускал. Предмет быстро поднимали наверх. Вот что это? Проверка? Вряд ли. Может, отключение каких-то встроенных ловушек? Все может быть. Почему они идут вдоль стены? А хрен его знает. Наконец показался проход внутрь. Да, это тебе не ворота. Просто каменная плита толщиной 3 метра. Да еще и намагниченная. Вся поверхность плиты была в искорках всех цветов радуги. То есть, там столько всего, что никак не пробьешь. Справа и слева из стены выдвинуты башни. Где-то 10 метров над землей узкие бойницы. Много-много бойниц. Не знал Ярослав, с чем там сидят стрелки, но 100 человек положат сразу. Когда вошли под плиту, поступил сигнал остановиться. Как только стали, плита рухнула вниз за спиной. Группа оказалась на площадке 5 на 10 метров. Вверху балкончики, забранные решеткой. Там тоже стрелки. Вышел 10 мечников, и Ярик увидел, как из стены всю площадку заволокло желтыми искрами. Какая-то блокировка, наверное, энергетического оружия. С этой 10-кой вышел мужик в шапке белого цвета. Сначала к Аркану подошел, каким-то амулетом мазнул перед глазами. Тот пыхнул желтыми искрами. Мужик в белой шапке кивнул и перешел к следующему. Арго, Егола, Слайса. Картина повторилась. Вот и до парня добрался. Рука сама потянулась к пистолету, но Ярослав не стал его доставать. Не поможет. Амулет пыхнул желтыми искрами, которые прошли через глаза и вернулись белыми. Белыми. У всех вернулись желтыми. Мужик кивнул, развернулся и ушел. Не заметил, за ним ушли мечники. Внутренняя стена поднялась, они вошли на следующую площадку, а задняя закрылась. Опять балкончики с решетками, стрелки, выход мечников и женщина в голубой шапке. Ее артефакт испускал синие искры, а при контакте с Ярославом выдал зеленые. Странно, опять все ушли, и внутренняя плита стала открываться. Сколько, интересно, таких площадок. На следующей было кое-что новенькое, длинные столы вдоль стен. Вся группа стала снимать мешки и доставать разные предметы, раскладывая по столам. Все как будто забыли про Ярослава. Вот что ему делать, доставать и раскладывать свой мешок. Ярик махнул Аркану и изобразил пантомиму. Нет, тебе не надо, это таможня. Все, что добыли в городе, сначала оценивается здесь. У анклава приоритет выкупа на артефакты и магические изделия. Если ты не согласен с ценой, кладешь вон на тот отдельный стол. Будет аукцион. Не согласен с честностью цены и таможни, бьешь вон в тот колокол. Тебя и всю смену таможни с оценщиками ведут к ментату. Проверяют всех. Если ты прав, их месячная зарплата забирается в пользу города, треть тебе. Если ты не прав, обвинив невиновного, с тебя стоимость ментата и месячная зарплата всей смены охраны в пользу города, но треть уже именно этой смене из твоего кармана. Если обманет ментат, не обманет. Раз в 3 месяца он проходит проверку на камне правды в храме Сета. Так что, если хочешь что-то продать, клади на стол, где оценщик разберет и оценит. Если попытаешься потом продать в городе что-то свое и поймают, смерть. Как продать сейчас? Понятно, что есть плюс-минус по цене. Если знаешь предмет, кладешь на определенный стол. Вон бытовые, вон косметика, вон технические. Ты читать умеешь? Нет, над каждым столом надпись. Если ничего не выложил, а потом поймают на продаже в городе, смерть в пользу анклава. Как это в пользу анклава? В этом случае ты считаешься умершим и принадлежишь городу анклаву. Надевают ошейник. Ошейник дает право служащим тебе приказывать. В зависимости от ранга определяется приоритет. Ты будешь отрабатывать 5 лет. Помнить все это время ты не будешь. Отработал, сняли ошейник, 5 лет нет, и ты их не помнишь. Поэтому и говорят, смерть в пользу анклава. За что еще? За многое. Я оплачу тебе ментата, он закачает судебник и чтение. Что еще можно закачать? Да многое. Слушай, блондин, я сейчас с командой распродаюсь, выходим, и там все расскажу. Ты не суетись, 5-я часть твоя. Если только продать что-то хочешь, нет, тогда не мешай. Аркан все кидал взгляды на девчонок и столы. Дальше набежали таможенники. Они разобрали все предметы за 5 минут. Правда, один предмет отложили на стол без искорок, хотя Ярослав ясно видел желтые искры. Он подошел к Аркану и отозвал его в сторону этого стола. Что ты хотел? Это, ничего не стоит. Амулет Сета, ты хочешь сказать, что это божественный артефакт? Нет, ты не прав. Вон видишь мужика с зеленой повязкой, он видящий, видит магическую суть предмета. Он сказал, что нет магии, и божественной в том числе. Настаиваешь? Колокол? Нет. Зачем так радикально? Аркан явно не доверял Ярику, но решил проверить его слова. Был такой способ и без колокола. Аркан подошел к старшему смены и коротко с ним переговорил. Тот подошел с видящим к предмету, выслушав его, ушел внутрь служебного помещения. Через 3 минуты он вынес какой-то прибор. Его установили на стол, после чего предмет, на который Ярослав указал, положили внутрь. Потом вставили 2 кристалла по бокам и стали смотреть. Секунд 10 ничего не происходило, но как только молодой видящий ухмыльнулся, над прибором появилось золотистое свечение. Старший смены тут же дал видящему такой подзатыльник, что тот упал. Потом он переговорил с Арканом, забрал прибор и унес внутрь помещения. Видящий встал, злобно зыркнул в сторону Ярика и пошел за старшим. Аркан только и сказал, что все позже. Ярослав все ждал, когда будут передавать деньги. Никто ничего не передал, а Ярослав понял, что с деньгами тут тоже заморочки. Аркану дали кристалл, а он к нему поднес браслет. Браслет и кристалл обменялись серыми искрами. Ярик, когда их обыскивал, обратил внимание на то, что у всех есть браслеты, только они все разные. Если это аналог кошелька, то почему разные? А как ему отдадут деньги? Аркан махнул рукой, и они подошли к простым железным воротам с калиткой. Аркан приложил руку с браслетом к барельефу, с какой-то крокозяброй, та пыхнула светом, и калитка открылась. Аркан и Ярик прошли по коридору, в конце которого сидел тучный гал. «Давай руку, мут, как назвали, блондин, ну, а что, похож, от баб отбоя не будет, смотри, заездит тебя и сотрут», по самый корень толстяк некрасиво засмеялся, тряся подбородком. «Просунь в эту коробку руку и держи внутри, не вынимая». «Понял, а он точно не говорит, может, притворяется, ну, не знаю, может он Крин». «Не Крин, ну да, 2-метровый блондин Крин, это смешно». «Держишь, сейчас возьмут образец крови и ауры». «Зачем? Браслет расчетов, как получить без этого?» «Так, вынимай, засовывай в соседнюю. Теперь посмотри в зеркало и представь себя». «Не понял, мысленно, балда, представь себя». «Зачем?» «Браслет зафиксируется». «Вынимай». «Странно, а чего такой черный браслет?» «Да мне все равно, это твой кошелек и паспорт. Любой госслужащий может потребовать на проверку». «Аркан, я думаю, ты ему все объяснишь. 3 дня он гость, потом должен пройти Джуну и принести присягу. Ты отвечаешь за него как его опекун». «Все, не задерживаю». Толстый таможенник сел дальше заполнять какие-то бумаги. «Планеты разные, а бюрократия все та же», — подумал Ярослав. Наконец все вышли наружу. Анклав был похож, да ни на что он не похож. Здания были и одноэтажные, и многоэтажные. Люди, много. Не так, как дома было, но прилично. Одежда в основном милитари. И, конечно, такси. Не поверите, стоят 2 таратайки, похожие на машины, пыхающие паром. Паром. А печки передвижной нет. Глава 20. Странный анклав. Наши представления о мире часто не просто не совпадают с реальностью, но и прямо ей противоречит. Короче, боец, ты дурак. Высказывание офицера на призывном пункте. Аркан начал прощаться с командой. Лидер команды подходил к каждой из девчонок и жал руку, обхватывая предплечье. При этом Ярослав видел искры, переходящие с его браслета на браслеты девчонок. Аркан сказал, что завтра надо собраться на его квартире. Квартире? Ярик почему-то думал, что будет дом. Ну да ладно. Потом Ярослав и Аркан сели в паровик, так его назвал Аркан, вернее, назвал Глором, но в первый раз сработал перевод как паровик. Внутри это было похоже на обычный автомобиль, только перегородка, отделяющая водителя, непривычно. Причем, ехал паровик очень плавно и достаточно быстро. Ярослав посмотрел, как устроено управление, что-то вроде руля, только упруго-мягкого. При всем при этом, на панели было много не сильно выдающихся рычажков. Коробки передач вообще нет, вместо нее какая-то клавиатура, с 10 кнопок. Ярослав все пытался понять, как автомобиль едет и пока не мог сообразить. Аркан, заметив, что Ярослав смотрит на действия водителя, спросил, ездил ли парень на Глорах. Глор, Ярослав так понял, это вот эта хрень. Ярик помотал головой. Аркан удивился, но постарался не подать вида, хотя Ярослав и заметил удивление. Неужели такая распространенная вещь оказалась? Да, Пока ехали, встречали самые разные, даже грузовые и что-то вроде автобусов. Ярослав уже не понимал, это средневековье с мечами или что-то другое. Сохранять лицо приходилось постоянно. Ближе к центру города пошли многоэтажки. Все первые и вторые этажи почему-то без окон и проемов. Двери есть, но утопленные в стену где-то на метр. Они подъехали к одной из многоэтажек и стали выгружаться. Аркан поднес браслет к двери, тот пыхнул искорками, и дверь такси открылась. Ярослав не понял, браслеты у них, как банковская карта. А как определить, сколько списать или передать? Не было ни клавиатуры, никаких сигналов. Вопросов все больше, но как их задать немому муту? Попутчик Ярослава подошел к двери многоэтажки, взялся за ручку и на секунду замер. Потом Аркан сказал, что Ярослав гость в 49-ю квартиру, доступ на 3 дня. Что вообще происходит? Компьютер, искусственный интеллект, тогда как Аркан с этим компьютером общается? Ярик ведь ничего не слышал, кроме слов сопровождающего. Где доступ? Микрофон, датчики. Какие нахрен датчики в средневековье? Аркан повернулся к парню и сказал, что он внесен в базу дома, как его гость. Теперь он сможет входить и выходить самостоятельно. Пришлось Ярославу кивнуть и сделать вид, что так и надо. Внутри, за дверью, был довольно большой холл. Лестница начиналась слева от вошедших. Хоть тут все понятно. Правда, Аркан повел гостя направо. Там в какой-то будке сидел мужик. На парня указали и сказали, что Ярослав гость в 49-ю квартиру. Кстати, у мужика было оружие. Значит, не консьерж. И дверей в его будку не было. Было только узенькое окно. А как он, если что, выходит? Мужик кивнул и что-то нажал на столе. Рядом с его будкой часть стены ушла в пол и открылась дверь. Зашли внутрь кабинки и ускорение дало понять, что это лифт. Охренеть. Когда они подъехали к нужному этажу, Ярик старался не уронить челюсть. На входе в квартиру все повторилось с доступом. Аркан взялся за ручку, подождал и сказал про гостя. Внутри была обычная такая пятикомнатная квартира. Сначала Аркан сказал снять все оружие и положить в экранирующий шкаф. Отчего экранирующий? Вопросы множились, а повод провалиться становился все ближе. Потом хозяин квартиры сказал убрать в соседний экранирующий шкаф все железо, больше 20-50 грамм. Забрал даже пряжку ремня и берцы с железными набойками. Выдал после хмыканья какие-то полусопошки, которые подстроились под ногу и пояс, который прилип без липучки. Сука. Аркан повел Ярика сразу в ванную. Краны были, но в виде рычагов. Была и ванная, и душ. Правда, флакончики были не из пластика, а из чего-то мягкого и непонятного. Похоже на стекло, но мягкое. Внутри что-то пахучее. Зеркало. Обычное, но отражение более глубокое. Значит, другая технология и оптика другая. Полотенце мягкое и, похоже, впитывает воду сильнее обычной материи. Ну, такое и на Земле есть. Все равно, чуждость бросалась в глаза. Потом они что-то ели. Еда, вкус странный. Мало специй, мало соли. Правда, на столе были разные соусники, солонки, но Ярослав не решился ими пользоваться. Ложка и вилка обычные. Нож, очень острый, но на вид хрупкий. Только это был какой-то камень, причем, кажется, замагиченный. Просто Ярослав чуть нажал на нож, в нем появились искры и он выдержал. Но Ярик, от кучи впечатлений, уже воспринимал все, как в тумане. Затем Ярослава отвели в спальню. Ярик заметил, что не было ничего железного, все из чего-то, похожего на мягкое стекло, дерево и камень. Необычный камень, безумно классной обработки. Ярослав не представлял, как вообще можно сделать искусственные веточки хвойного дерева из камня, вплоть до иголочек сделать. Ярик разделся и лег. Чистое белье так и настаивало, спи. Но мысли скакали и не давали заснуть, хотя и вырубало. Вдруг раздался голос у него прямо в голове. Очень напомнила Асю, кем бы она ни была. Вы устали и не можете заснуть, на вас не действует магия расслабления и сна из артефакта. Может, включить расслабляющую музыку или звуки природы? Ты кто? Подумал Ярослав, дух, управляющий домом. Зовут Алекс. Зовут тебя Алекс. Ты живой? Ты меня слышишь? Тебя все слышат. Я дух. Был изъят угол Алекса за преступление перед народом Галлии 23 года назад. Приговорен к стандартным 50 годам служения. Помещен в управляющий артефакт. Наложено магима подчинения. Я вас слышу. Я удовлетворил ваш вопрос. Приплыли. Если Аркан говорил, что вся бяка случилась 10 лет назад, то тебя изъяли до войны. А как это? Ты, дух, слышишь меня? Да. Изъятие подразумевает задержку души основы в специальном артефакте после смерти. Гражданин Алекс был казнен по постановлению коллегии магов города Минис и приговорен к служению в виде духа. А за что? За убийство трех граждан. Это было повторное преступление. Так как за повторное преступление автоматически присуждается изъятие, то тройка дежурных магов приняла решение и привела приговор в исполнение. После служения сроком 50 лет моя душа будет освобождена и отправится на перерождение. А за многое у вас изъятие? По 20 статьям с первого раза, еще по 38 со второго, еще по 3 статьям, после ходатайства жреческой касты, но после рассмотрения Верховной коллегии магов. На данный момент и коллегию магов, и жреческую касту заменяет совет анклава. Ёшкин кот, может и рабство у вас есть? Есть. Рабство на благо Галии и анклава. По 130 статьям. А почему я тебя слышу? И ты меня? Я ведь не мой. Разговор происходит мысленно. Вас внесли в список разрешенных для общения, дав статус гостя. Около 70 лет назад был прорыв в науке. Были изобретены мысленный интерфейс для общения с духами. Частично магема, частично ритуал. Было доказано, что железо в смеси с определенными ингредиентами после определенной обработки впитывает и удерживает души. Доказали разумность духов и влияние на них магимы подчинения. Ритуал Ликсаны был украден у жрецов Криней 57 лет назад, что позволило подчинять духов и использовать их. Были изменены законы. Поначалу духов изымали без срока освобождения, но оказалось, что так они быстро деградируют. Тогда были скомпонованы сроки освобождения в 10, 20, 30, 40 и 50 лет. После прошедшей войны духов не освобождают по мораторию на освобождение. Мораторий пока на 10 лет. Духи общаются между собой, только по запросу граждан для отправки информации в центральный депозитарий духов, находящийся в храме Сета. Духи в собственности у граждан как кто? Они в собственности у государства или у частного лица. Духи принадлежат только государству, но могут быть сданы в аренду частному лицу, под ответственность. До войны были разработаны магимы подчинения государству, частникам, организациям. Во время войны магимы частникам и организациям заблокировали на уровне государств, а после войны нет возможности это отменить. Анклав – правопреемник Галии, поэтому магимы действуют. Если по вине гражданина произошла деградация или утеря духа, то гражданин переводится в категорию неграждан, с последующим изъятием духа, либо переходит в категорию искателей сроком на год. Раньше, до войны, была служба в армии в течение 20 лет, либо штраф в размере 1 000 000 энергов. Хлеб стоит 1/10 энерга, мясо, килограмм, 2 энерга, пиво, 0,2 энерга, пол-литра пива, водка, 3 энерга пол-литра, дом в 200 квадратов, 500 тысяч энергов, с обстановкой и управляющим духом, квартира, 200 квадратов, с управляющим духом и обстановкой, 300 тысяч энергов. Эконом-квартира, 15 квадратов, с подключением воды и канализации энергетической линии низшего класса, 30 тысяч энергов. Цены приблизительные, могут плавать в пределах 2%. Деградация духа может происходить потому, что рядом с основой из обработанного железа, содержащего духа, есть другое железо, в любом виде и обработке, но на срок больше 10 стандартных суток. Это случается крайне редко, но из-за слухов, постепенно переросло в традицию. Все граждане стараются не пользоваться железом возле духов, либо хорошо экранировать железо. Именно поэтому вы сдали все оружие на хранение при входе в квартиру. Неграждане – это кто? Негражданами являются опекаемые, дети, неграждане на иждивении у граждан или государства, вновь прибывшие в течение 3 дней по прибытии, граждане других анклавов и агломераций, а также потерявшие свой гражданский статус в связи с нарушением закона или по приговору совета анклава. Не понял, то есть не нарушившие закон, но по приговору совета, да. В редких случаях, в связи с военным положением, совет может приговорить гражданина, даже если он не нарушил формально закон. За это должно проголосовать 2/3 совета, но гражданин может обратиться к Богу за справедливостью. Первая справедливость – это выставить бойца на суд Божий, но так как приговор выносит совет, то обвинителем выступает лучший на данный момент боец анклава, поэтому к первой справедливости редко обращаются. Вторая справедливость – это алтарь правды. Гражданина помещают на алтарь Сета, и он там должен провести один день и одну ночь. Выживает один из 100, при этом на лицах умерших написан ужас. Поэтому ко второй справедливости тоже обращаются нечасто. Третья справедливость – это опрос с ментатом всех участников конфликта. После опроса происходит переход всей собственности, кроме оружия и снаряжения для похода, в собственность анклава или в собственность потерпевшего. После этого гражданин лишается гражданства и изгоняется из анклава на 10 лет. Если служащий может дойти до изъятия, в основном приговоры совета происходят по запросу государственных служащих и оспариваются в третьей справедливости. Изгнание или 5 лет рабства для приезжих. А еще, а за что хоть совет осуждает, перебил духа Ярослав? В основном, за дуэли, проведенные не по правилам, с подтасовкой, незаконно забубнил дух. Еще и дуэли. Дуэли, это что Ярик вырубался, но сведения были очень нужными, поэтому продолжал бороться со сном и слушать Алекса. Дуэль, это возможность решить конфликт без обращения к закону. Если у вас есть претензия к любому гражданину или опекаемому, вы можете пойти двумя путями. Первый, обратиться с запросом к любому духу, который автоматически станет судьей первой инстанции. Если вас не удовлетворяет решение первой инстанции, то вы обращаетесь в суд второй инстанции. Тогда дух вызывает ментата и опрашивает с его помощью обоих участников конфликта. На основании новых данных выносит решение. Не устраивает, обращаешься в суд третьей инстанции. Приносит артефакт божественной справедливости. Это глубокое сканирование. Его решение окончательно. Если претензия к опекаемому, то ответчик – это опекун. Но можно пойти по второму пути. Если оба участника конфликта согласны на решение через дуэльную площадку, то решение переносится до конца дуэли. Дуэль может быть только между участниками конфликта без замены. Перед дуэлью проверка ментата. А не подстроена ли дуэль? Дуэль до первой крови и до смерти. Если дуэлянт сдался, то автоматически становится собственностью победителя на год. Если проиграл, выплата определенной суммы. Или, в случае смерти, все, что на трупе и весь залог. Залог не может превышать стоимость всего, что с собой или миллиона энергов. Собственность можно выкупить или передать в пользование другому, но гал остается в течение года собственностью анклава. Освободить нельзя. Покупается ошейник подчинения, который заодно является налогом на собственность. Иногда некоторые галы злоупотребляют дуэлями, поэтому совет может вмешаться. Так как в анклаве проживает 50 тысяч граждан и около 50 тысяч опекаемых, то конфликты случаются. Две трети опекаемых – это приезжие из других анклавов. А опекаемый может предъявить претензию гражданину. Чаще всего, совет вмешивается именно в таких случаях. А в чем смысл тогда? Энерги, конечно. Даже если произойдет вмешательство совета, то после просто выпихнут из анклава. А если выиграть на дуэли, можно продать проигравшего его родственникам или друзьям, получить все, что надето, получить все, что поставлено в залог. Перед дуэлью пишут доверенность на свое имущество тому, кому доверяешь. Залог – это только деньги. Потом выкупаешься и всего лишь ходишь год со статусом собственности. Причем собственность анклава, а не победителя. Но не умираешь. Правда, могут продать не родственникам, а чужим. Но в таком случае родственники могут обратиться в совет и опротестовать сделку, а особо умного без денег пинком под зад. Именно поэтому практически все в анклаве входят в гильдии и кланы. Одному сложно. А так рисковать и ссориться из-за миллиона? Как у вас все сложно. Ладно, надо это переварить. Включи шум прибоя. Надо спать. Утром Ярослава разбудил Аркан. Он сказал, что помнит про закачку знаний, но у него нет этого прибора. Его надо брать в аренду или покупать. Доля Ярика у него на браслете, но перевести ее сейчас – это потерять 33% на налогах. Оказывается, если осуществляется чисто денежный перевод между гражданином и негражданином, то налог в 33%, а если между гражданами – 13%, только у искателей 1%, это и есть лазейка. Если Ярослав не хочет становиться гражданином, то может вступить в клан, становишься опекаемым до принятия в клан, или стать искателем, тоже опекаемый, но после трех выходов автоматически присваивается гражданство, тогда налог тоже 13%. Но тогда Ярослав остановил его и показал, что все равно не запомнит все. Тогда Аркан сказал, что из доли блондина возьмет в аренду прибор для закачки знаний и купит ему карту с законами и карту письменности. Ярик показал, что хочет еще законы и письменность Крини. Через 5 минут издевательств Аркан понял. Он хоть и удивился, но сказал, что сделает. У Ярослава на счету было 457 энергов. Каждая карта стоит 50. Дешево, потому что это карты муниципальные, и у него, как у опекуна, обучающего дикого мута, будет скидка в 70%. Сам прибор дорогой, но аренда будет стоить десятку. И еще после аукциона на божественный артефакт, который Ярик обнаружил на таможне, ему причитается двойная доля. Что за доля? Согласно кодексу искателей, Ярослав тут же попросил еще и карту с кодексом, но Аркан сказал, что у него такая есть, и он ему ее подарит. Короче, ему надо бежать, а блондина с собой он не берет и оставляет его на Алекса. Ну и хорошо, Алекс — это разговор. Когда Аркан ушел, Ярослав сразу вызвал Алекса. «Слушай, Алекс, а как так получается, что магов нет, а всяких магических штук такое множество? Во-первых, маги есть, но очень мало. Во-вторых, 90% приборов созданы так, чтобы ими могли пользоваться все. Раньше ведь тоже половина галов и кринов были не маги, а большинство магов было слабо силками, поэтому не развивались. Правда, теперь заводы и фабрики почти все встали, потому что поддержка хоть и была через духов, но маги были как администраторы и инженеры. Постепенно копятся ошибки и сбои, а исправлять их некому. Приходится их останавливать. Правда, муты со специальными способностями кое-что могут заменить, но таких пока мало, и их самих надо обучать. Есть карты по магии, но рассказать про нюансы практически некому. Магов выжило не больше нескольких сотен на все анклавы. И то это слабосилки, закончившие в лучшем случае первые 3 ступени, а всего ступеней 12, плюс 3 специальных. К тому же, сейчас магами упор делается на еду и оборону. Этот анклав до войны был закрытым производственным кластером, поэтому здесь было очень много автоматических заводов и фабрик, связанных в непрерывную цепь. Правда, это был экспериментальный кластер, поэтому все было в миниатюре. Поначалу это даже помогло, энергии требовалось мало. Теперь, когда количество галов в анклаве растет на 10% в год, энергии начинает не хватать. А на какой энергии все работает? Энергия магическая. Собирают автоматические сборщики. Как раз перед войной были построены 3 завода-автомата, производивших сборщики. Сборщик – это алюминиевый столб с определенной начинкой. Он собирает магическую энергию и передает ее на станции сбора. Таких 5 в городе, бывшем городе. 3 не работают. Мы не знаем почему. 2 станции на территории анклава, но есть проблемы. Сборщик не может передавать на станцию энергию без потери на большие расстояния. Чем больше расстояние, тем больше потери в энергии. Поэтому сборщик передает на ближайший такой же, тот передает дальше, и так до самой станции. Приборы сборщики надо ставить каждые 500 метров, тогда потери не более процента на всю линию. Но есть еще проблема, это кисы-игроки. Помимо галов и кринов, эти твари уничтожают сборщики. Они реагируют на выбросы магии. Обычно выбросов нет, но иногда количество передаваемой магической энергии чуть-чуть превышает объем сборщика, и тогда происходит микровыброс излишков. И тогда приходят игроки или кисы. Анклав сборщики, конечно, защищает, как может, но твари упорные. А как защищаете? Есть приборы, которые могут напитанную твердую структуру делать жидкой и преобразовывать при помощи духов в любую форму. Ты видел стены вокруг анклава? Это обычный гранит. Сначала его сделали жидким, а потом подняли стены на определенную высоту. Потом все обрабатывается отвердителем, и больше на данный материал воздействовать магически нельзя. Там перестраиваются молекулярные связи. Так вот, сборщики заглубляют в любой скальный грунт, либо в любые дома, строения. Граки и кисы вычисляют места установки сборщиков и начинают поглощать энергию из сборщика. Один грок где-то десятую часть откачивает. Если их много или сборщик не успел зарядиться, то он может испортиться. При определенном оттоке энергии сборщик отключается. После этого надо либо достать его и отправить на завод, либо установить новый. Это могут делать только маги и очень редкие муты. Запас веществ, из которых делают сборщики, значителен, но конечен. Ингредиенты начали доставлять из других анклавов. Это происходит в обмен на энергетические кристаллы, заполненные магией. Пока мы в плюсе. К тому же, мы открываем филиалы в соседних анклавах, так что энергии пока хватает. Но что будет через 10 лет? Ставим ловушки на игроков и кис, но это мало помогает. Убить их можно, но очень дорого. Так что, вопрос сборщиков до конца не решен. Слушай, а как тут распределение по слоям? Я имею в виду богатые, бедные. Богатые есть, это социально активные галы. Причем, даже не гражданин, может быть богат. Правда, почти всегда богатый не гражданин, это приезжий. Но есть минусы богатства. Чем больше богатства, тем больше требований. Анклав старается не допустить излишнего богатства. Повышение налогов, требования к участию в социальных проектах, требования участия в обороне. Не хочешь, совет все заберет и выгонит из анклава. Совет – это диктатор. При этом совет имеет еще больше требований к себе. Все 12 галов совета ежемесячно проходит ментата. Ежегодно дают клятву на алтаре сета. На алтаре лежит судебник. При клятве высвечиваются статьи и нарушения. Совет тут же обсуждает все нарушения. Так говорят, на клятву совета никто не допускается. В совет не стремится никто. Если у тебя есть близкие, ты от них отрекаешься. Если есть любая недвижимость или собственность, все это переходит в распоряжение анклава. Должность пожизненная, кроме случаев отстранения советом или по здоровью. Совет может отстранить, только если уличит в использовании власти не на пользу анклава. Тогда только изъятие. Выйдя на пенсию, член совета содержится на средства анклава, но не более 1 000 000 энергов в год. Правда, все эти статьи пока не применялись, потому что совет существует всего несколько лет. Если ты уезжаешь из анклава, то вывести больше определенной суммы не сможешь. Вот едет торговец в соседний анклав, говорит, по торговле, а сам решил перебраться насовсем. Забирает с собой энергетических кристаллов и товара больше, чем на положенный 1 000 000. Он заверяет клятвой в храме Сета, что вернется. Оставляет расписку на долг. Все, что больше 1 000 000, идет в сумму долга. Остался он где-нибудь в дальнем анклаве и не вернулся. Анклав представляет расписку тому анклаву, плюс еще столько же. Не вернут эту сумму игла, повесит долг на весь анклав. Перестанут продавать энергетические кристаллы. Если поможет другой анклав, разделит долг и на него, только опять удвоив долг. Военные действия не помогут, потому что самая сильная армия здесь. Весь потенциал заводов здесь. Самые сильные муты здесь. Единственный действующий алтарь Сета, тоже здесь. Да, система неустойчива, но пока действует. Бедные в анклаве тоже есть, но не нищие. После того, как Гал оказывается в самом низу социальной пирамиды, его забирает себе анклав. Он его кормит, поит, но и требует. Все опасные производства, расчистка городов, все на них. Не хочешь, изъятие, ты все равно будешь служить анклаву. Некоторые слабые духом, хотя таких после войны практически нет, сами приходят и обращаются. Гражданства у них нет, но жить можно. Так они рабы? Нет, они просто не граждане. Есть много ограничений для них. Оружие нельзя иметь и носить. Защищать себя нельзя, но нападение на негражданина могут приравнять к нападению на анклав. В случае, если негражданин напал или еще что-нибудь сделал гражданину, штраф выплатит анклав, но ухудшит проживание негражданина, вплоть до изъятия. Может сократить денежное пособие до минимума, перевести для проживания в бараке или запретить спиртное. Да много чего. Если очень много надо на штраф, отдадут в рабство или на изъятие. Это решается быстро и в суде первой инстанции. При повторном может заработать даже изъятие за мелкий штраф. Тогда получается, что следят за выполнением закона духи, а не галы. А духи не ошибаются, над духом проведен ритуал. У духа нет желания и чувств. Дух знает все законы, поэтому редко ошибается. У духов только одно желание – честно выполнить работу и получить освобождение. В случае ошибки можно обратиться к вышестоящей инстанции. Все духи в пределах анклава связаны между собой. Информация попадает в центральный депозитарий духов. Каждая ошибка имеет корни. Если духи не могут решить, то обращаются к совету. Какая странная и людоедская цивилизация. А бунты бывают? Очень редко. Бунты не могут организоваться при таком обществе. Это ты так говоришь потому, что знаешь или в тебя это вложили, и знаю, и заложили. Все бунты расследуются, все виновные изымаются. Тут пришел Аркан. Ярослав думал, что прибор будет в виде шлема, а нет. Полуобруч с утолщением посередине. Карты больше похожи на монеты с микроскопической гравировкой. В утолщении щель для них. Аркан показал коллекцию своих карт. Плоский ящик, на сотни отделений под карты. И тут до Ярика дошло. Это не карты, это книги. Ярослав просто перевел так, как ему было привычно. Ярик показал на монетки и тронул Аркана за рукав. Книги? Много? Это немного. Есть коллекции на тысячи. У меня есть прибор, подключенный к духу. Вставляешь и слушаешь, а так как ты, прямо в мозг, часто нельзя. Ты, Конечно, запомнишь сразу, но голова будет сильно болеть, очень. Точно не передумаешь? Ярослав помотал головой. Прав оказался, теперь даже слышал книга, а не карта. Алекс, а есть духи в других анклавах? Есть. Мы продаем духов в другие анклавы. Правда, у них нет связи с центральным депозитарием, и много их продано, я имею в виду духов, меньше 5% от духов в депозитарии. Почему так мало? Потому что покупатели думают, что духи могут шпионить в пользу нашего анклава. Разумно. Скорее всего, так и есть. У меня нет таких сведений. А в тебе есть закладки? Что такое закладки? Закладки – это программы подчинения духа. То есть, в определенной ситуации ты поступишь определенным образом. Вроде магимы подчинения. Понял? Понял. У меня нет таких сведений. А ты можешь мои мысли передавать Аркану? Могу. Конечно. Передавай. Нет, не надо. Сначала закачка законов. Потом письменность. Потом письменность Крини. Математика для чайников. Официальная история. История конфликта и войны. Очень большой объем. Вдвое превышает рекомендуемый объем. Вам будет плохо. Примите удобную позу. Лучше прилягте. Возле вас в верхнем ящике упаковка красных капсул. Стакан и кувшин на прикроватной тумбочке. Начинаю отсчет. Гвида, Мрика, Кредо. Ощущение дикого бодуна всем нам знакомо. Даже Ярослав, защищенный Асей, его помнил. Так вот, это все фигня. У Ярика болели глаза, уши и мозг, желудок и задница. Он не помнил, сколько книг закачал. Ярослав не хотел думать. Алекс, сука, сейчас сдохну. Ваше состояние я не могу оценить, но вы были предупреждены. Протяните руку и достаньте капсулу. В противном случае дайте команду вызвать мутэ-лекаря. Это обойдется в 60 энергов. Сколько? Ты охренел? Я за такие деньги воробья в поле на коленях загоняю. Это какое-то идиоматическое выражение, потому что я его не понял. В жопу тебя оглоблей. Дай я выпью твою капсулу, найду тебя и помочусь на тебя. При этом представлю, что мочусь на твою рожу. Я понял, что вам плохо. Ищите справа. Правильно. Пейте. Замрите на минуту. Капсула действует быстро. Вам станет легче, но придется несколько часов лежать. Подействовала, и правда, быстро, хотя и был побочный эффект. У Ярослава было ощущение, что он пробежал кросс, но отдышаться не успел. Сердце просто выскакивало. Понятно, почему этим прибором не пользуются часто. Кстати, ему придется им воспользоваться еще раз. Ярослав почему-то нифига не понимал их цифры. Нет, он понимал смысл, но при названии отдельных цифр Ярик терялся. Алекс, сука, в чем дело? Все вы понимаете. Просто ждите. Кое-какие ассоциации не сразу прорастают. Кстати, время транса минимально. Вы были без сознания 20 минут. Аркан готовит обед. Не хотите присоединиться? Я хочу найти тебя и присоединиться к тебе сзади. Сука, сука, сука. Ладно, где там кухня? Идите за автоматической подсветкой. Вы аномально быстро оправились. Обычно надо несколько часов, а вы справились за минуты. Вот эта хрень, плавающая перед мордой и светящаяся зеленым, твоя подсветка, да, применяется ночью, но для вас сделано исключение. Ты пошутил? Нет, духи не умеют шутить. Когда Ярослав вошел на кухню, Аркан засовывал два брикета размером с ладонь в сложную тарелку. Представьте, что тарелка в несколько этажей и сложная даже на вид. Он как-то сбоку всунул, потом что-то нажал, все это стало плыть и превращаться в кастрюлю. Эта штука Ярика пугала. Больше всего она напоминала какого-то трансформера. Прошло минуты три. Эта хрень стала открываться. Контейнеры стали в два раза больше, и у них поменялся цвет. Аркан ткнул в них какой-то вилкой. Вот как квадратная хрень может стать большой тарелкой с едой? Это средневековье с магией? Да чтоб вас. И еще три раза. Алекс, транслируй меня. Аркан, вам когда-нибудь тарелку или кастрюлю роняли рядом? Прямо сзади вас? Вот и Аркан аж подпрыгнул. Блондин, ты через Алекса говоришь? Да. Слушай, ведь так можно. Короче, ты молодец. Если совет одобрит, получишь энергию за идею. Я не блондин. Меня зовут Ярослав Дмитриевич Василенко. А во, но, во-первых, ты зарегистрирован, как опекаемый блондин, а во-вторых, тройное имя имеют маги, жрецы и муты, обладающие минимумом тремя силами. У тебя сколько сил? Я даже не знаю сколько. А какие есть силы? Есть разные. Они делятся на категории и виды. Например, сила, ловкость и скорость. Это не три силы, а одна. Понял, ты просто перечисли, чем отличаешься от обычных галов. Все равно до проверки ты считаешься бессильным. Кстати, ты когда переболел, и откуда ты? Не помнят они о себе ничего, переболевшие. Правда, при принятии присяги смотрит ментат. Так ты помнишь или не помнишь, Аркан? Я кое-что помню, но не все. Как бы мне пройти ментата в частном порядке? Или они все работают на анклав? Нет, конечно, ментатов много. Есть слабые, но их можно усилить специальными веществами. Есть средние, тем нужно долго настраиваться. Есть сильные, они работают на анклав, на гильдии, на сообщество. Кстати, самая распространенная мутация – это ментат, затем ощущение опасности, сила, улучшение чувств, регенерация, скорость, ведение магических потоков, исцеление. Так что средний ментат стоит 20, сильный стоит 40, слабый стоит десятку. Но можно взять набор алхимии для усиления за 15 слабого ментата. На выходе результат, как от сильного ментата. Я имею в виду 15 энергов. Правда, если ты вступишь в гильдию искателей, то это обойдется в десятку. При этом ментат будет Джуна. Джуна самый сильный ментат анклава. Аркан, а ты кто в этой гильдии? Я, замглавы. Ну и так, по мелочи. В гильдии около 1000 бойцов галов и 4000 нахлебников. При этом половина бойцов – это бойцы анклава. Остальные – это назначенцы, рабы, опекаемые. За это принимают у нас артефакты по нормальной цене. Нам выдают оружие по сниженным ценам. Услуги мутов на службе анклава тоже по сниженным ценам. Но мы обязаны выполнять просьбы совета. Ты, конечно, можешь пройти сначала ментата, но я бы прошел Джуну. Она, помимо того, что ментат, еще и видящая. Редкий дар. Она видит будущее. Кстати, почему ты не говоришь? Меня Грок помял. А ты правда можешь понимать Гроков? Я видел, как тот Грок убежал. Ты с ним говорил? Нет, я с ним не говорил. Вернее говорил, но образами. Они разумные, но под контролем. Видел их рога? Это наросты управления. Иногда эти наросты на шее, иногда рожки. Мы убивали многих из игроков и кис, но иногда просто повреждали эти рожки и бугры. Так вот, после этого игроки и кисы прекращали атаки, просто убегали. Это какой-то биологический магический прибор, с помощью которого их контролируют. Это показал освобожденный Грок. Когда я уничтожил рога на том Гроке, он освободился. И он не говорит, он передает образы. Тот Грок сказал, что поставил на меня метку. Как это? Он сказал, что меня не тронут ни кисы, ни Гроки. А вот это вопрос. Они что, общаются между собой? Кто контролирует Гроков и кис? Зачем вообще они нужны? Хорошо, они последний удар. Но ведь разных стран, а сейчас почему они уничтожают своих? Почему производство хотя бы игроков не остановлено? Это ведь ваше создание, значит, вы должны знать, где заводы, как их выключить. Или я не прав? Про наросты мы знаем. Все не совсем так. Перед войной было множество фракций разных магов. Также были разные жреческие движения. Соответственно, все интриговали против всех, при этом и засекретили все. Заводы последнего удара программировались жрецами. Охрана и безопасность на них осуществляли маги, которые были за войну. Внешний периметр, с ловушками и автоматизированной обороной, держали маги из внутренней безопасности. А вирус вообще, выпустили галы из контрразведки. Вирус должен был убивать только кринов. Только он мгновенно мутировал и стал убивать всех. У кринов такая же беда. Только у них еще и фанатичные последователи Ликсаны вылезли перед войной. А еще мы пытались создать автоматизированные магимы подчинения для духов. Они должны были брать под контроль чужих духов. Соответственно, разрабатывали и магимы защиты от чужого подчинения. Крины делали все то же самое. Во время войны все, что можно было, выпустили и мы, и они. Духи сходили с ума, становились полусвободными, деградировали. Все производство, защита, почти все оружие, подчинено было магам и духам. Духам, чтобы обычный гал мог этим всем пользоваться. Магам, чтобы контролировать духов. Во время войны маги погибли почти все, а те, кто остался, очень слабые и необразованные. Перед войной, слабые маги могли учиться только за деньги, поэтому учились в основном тому, что принесет энерги. Духи почти все повреждены или у них сбиты установки. Ты думаешь, почему мы до сих пор сидим на задворках городов? Да потому, что почти все городские дома оборудованы духами, а те воспринимают нас как врагов. Чем ближе к центрам городов, тем более богатые маги и горожане там жили, поэтому защита все сильнее и сильнее. Ловушки, автоматические артефакты, засбоившие духи, управляющие еще работающей техникой. Короче, мы не можем пройти. Гибель искателей при выходах, около 40%. Средняя зарплата в анклаве от 30 до 60 энергов. Искатель может за выход получить несколько тысяч. Так что желающие есть, но гильдия принимает в свои ряды только после 3 выходов. Причем, должны дать рекомендацию 3 члена гильдии. А рекомендацию ты можешь дать только 5 раз в год. Поэтому в гильдии всего 300-500 галов, а остальные – приблуды или навязанные анклавом.